Когда Иисус остался один, он сошел со осла и бросил его на произвол судьбы, даже не подумав, что его следовало бы вернуть хозяину. Итак, наш осел отправился один бродить по городу. Поскольку он прекрасно понимал все, что с ним произошло, осел решил предпринять небольшую увеселительную прогулку. Сначала он бродил по всей Иудее. Подробно ознакомившись с родной страной, он решил отправиться за границу. Ему пришла в голову мысль прогуляться по Италии. Для того, чтобы туда добраться, нашему ослу пришлось бы совершить весьма далекое путешествие в обход Черного моря, либо переплыть на судне Средиземное. Однако он слишком дорожил своей независимостью и не без основания опасался, что на судне его могут привязать или, что еще хуже, отдать коку, который наделает из него колбас для пассажиров. Но тут святой осел весьма кстати вспомнил, что Иисус ходил по водам, как посуху, и сказал сам себе, а почему бы мне не поступить так же? Смело направился он на пляж и поставил копыта на первую же набежавшую волну. И, о чудо! Волна сразу же стала твердой, как рога папаши Иосифа. Он рискнул поставить второе копыто на вторую волну, которая поспешила отвердеть, как и предыдущая. И вот, на удивление всем, наш осел, весело перепрыгивая с гребня на гребень, добрался до острова Кипр. Один за другим он посетил острова Родос, Крит, Мальту, Сицилию, пощипывая в пути чертополох, который специально вырастал среди твердеющих волн и, наконец, прибыл в Венецианский залив. В те времена Венеция еще не существовала. Было только место, где возник этот волшебный город, о котором позднее стали говорить «увидеть Венецию и умереть». Поэтому наш осел-турист взял свой чемодан и картонку с цилиндром и направился к Вероне. Именно в этом городе он завершил свои дни, окруженный всеобщим почетом, благодаря совершенным им великим чудесам. До сих пор в Вероне поклоняются реликвиям святого осла, которые благоговейно хранятся в алтаре церкви Ордской Богоматери. Дважды в год совершается торжественное шествие. По улицам проносят его достославные чудодейственные кости. Такой ослиной славе может позавидовать другой осел, тот, на котором святое семейство бежала в Египет, ведь он, как и веронский осел, тоже удостоился чести нести на себе Христа. За что же его коллеги такие привилегии? И после этого святоши еще смеют утверждать, будто Бог справедлив, как бы не так. Глава 54. Последние притчи и последние угрозы. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Матфей, глава 24, стихи 1-5. Будучи Богом, Мессир Христос, тем не менее оставался и человеком. Мы уже знаем, что в Его распоряжении всегда были две сущности на выбор. Ночь, проведенная под открытым небом, его весьма утомила. Кроме того, за весь предыдущий день, который начался вроде бы триумфом и завершился поспешным бегством, он нигде не удосужился даже закусить. Восторги толпы могут быть опьяняющими, но они не слишком питательны. Дрожь в поджилках перебивает аппетит. Но когда поджилки перестают трястись, голод становится еще ощутимее. Ходячее слово ощущало жесткие рези в пустом желудке, а кругом было чистое поле. Где тут разгореться? Петр, Иаков, Андрей, Иоанн, Варфоломей! — закричал проголодавшийся сын голубя. апостолы прибежали на его зов. «Вы догадались захватить из Иерусалима чего-нибудь съестного?» «Конечно, Господи! Замечательно, давайте все сюда!» «Но, Господи, какие тут могут быть «но»?» «Но мы все уже съели вчера вечером!» Иисус не сдержал возгласа разочарования и досады. «Тогда раздобудьте хоть что-нибудь в чистом-то поле. Откуда же взять, Господи? Ладно, пойду сам на дорогу, авось отыщу хоть плод дикой смоковницы».